Глава пятая, в которой Болеслав Ковальский превратится в образцового мужа, а Зверев довольно удачно избежит вполне заслуженной трепки. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, шторы в ее спальне все еще были задернуты, а постель не убрана. Ходики на стене остановились в 4 часа утра. В ситцевой пижаме и бархатных тапочках Рита сидела перед изящным ореховым трюмо и рассматривала себя в зеркале потускневшими глазами. Все то, что несколько дней назад привело бы ее в ужас. Бледная кожа, морщинки на лбу и темные круги под глазами сегодня, напротив, вызывало у женщины лишь легкую усмешку. За эти несколько дней она состарилась на годы. Рита то и дело вытирала ладонью пересохшие губы, прижимала к носу скомканный платок и перебирала пальцами шарики дешевеньких стеклянных бус. Когда Болеслав подарил ей эти бусы на 5-летие их совместной жизни, у Риты было сильное желание выбросить такой подарок, но она этого не сделала. С тех пор она не брала в руки эти бусы, но сегодня они пришлись весьма кстати. Нужно же было хоть чем-то занять трясущиеся руки. На столике стояла рамка с портретом Розы. Миндалевидные глаза, ротик бантиком и ямочка на правой щеке — все это девочка унаследовала от Риты. От отца она взяла открытый лоб и слегка расширенные скулы. Девочка на фото была в стильном морском костюмчике и с огромными бантами на голове. Рита старалась не смотреть на дочь, несколько раз даже клала фотографию изображением вниз, но потом снова ставила ее перед собой и шептала себе под нос что-то невнятное. Со стороны могло показаться, что женщина читает молитвы, но это было не так. Рита не особо верила в Бога, однако она верила в судьбу. И этой судьбой сейчас был для нее Зверев. С того самого момента, как Рита обнаружила Ковальского в квартире спящим и дала ему пощечину, Болеслав, прооравшись, решил вдруг превратиться в образцового мужа. Он еще ни разу не притронулся к спиртному и даже попытался что-то делать по хозяйству, пока Рита пребывала в прострации. В некоторых областях он даже добился успеха. Вчера утром Болеслав Янович принял душ и, надев все чистое, куда-то ушел. Вернулся он спустя 3 часа, довольный и возбужденный. Он тут же сообщил, что только что побывал в театре. «Я разговаривал с Ильей Станиславовичем», — заявил Болеслав весьма напыщенным тоном. «Как ты думаешь, что он мне пообещал?» «Просто сгораю от нетерпения», — буркнула Рита. «Он обещал поговорить с Гордеевым и все уладить». Илья Станиславович Мезенцев, директор драмтеатра имени Пушкина, похоже, был единственным, кто действительно до сих пор считал Ковальского гением, и единственным, у кого тот не назанимал денег. Рита это знала, поэтому восторги мужа ей показались смешными. Однако Болеслав Янович уже витал в облаках. «Я уверен, что этот надутый индюк Гордеев уже давно одумался. Режиссер! Нет, вы только подумайте. Выгнал меня и передал мою роль этому посредственному актеришке Санинскому», продолжал воспаляться Болеслав Янович. «Конечно, мою роль он мне пока что не вернет. Оно и понятно. Они ведь уже отпечатали новые афиши, где указали фамилию этого бездаря Санинского. Однако я уверен, что в следующем спектакле главная роль будет моей». Риту поразило, что этот хлыщ совсем не думает о дочери. Ей хотелось снова влепить ему пощечину, но тут она загадала, что если не сорвется, не разрыдается и не примется кричать на мужа, Роза обязательно вернется домой. Пусть это было и глупо, но Рита должна была хоть во что-то верить. «Я очень рада, что ты наконец-то взялся за ум и надеюсь, что у тебя все скоро нормализуется», — сказала она вслух. Весь оставшийся день и весь вечер Болеслав продолжал хаять Санинского, возмущаться недальновидностью Гордеева чем едва не довел Риту до нервного срыва, но она продолжала держать рот на замке. Сейчас Болеслав Янович гремел на кухне посудой и ругал коммунальщиков, которые никак не могли наладить подачу горячей воды. Услышав, как за окном соседка снизу снова ругает сына, крепкого паренька 6,5 лет, Рита убрала бусики в шкатулку, отстранила фотографию Розы и подошла к окну. Распахнув его, Рита втянула в себя воздух и зажмурила глаза. В этот момент в спальню зашел Болеслав с подносом. «Дорогая, я приготовил тебе завтрак. Ты не ела со вчерашнего утра. Здесь гренки, мармелад, масло и, разумеется, чай. Я ничего не хочу». Рита старалась говорить твердо, но спокойно. На Болеславе была чистая голубая рубашка. Стрелки на брюках поражали своей остротой. «Еще бы галстук завязал», — усмехнулась про себя Рита. А ведь она еще помнила того молодого и талантливого актера, которого она встретила за пару лет до войны. Он с первых минут очаровал ее своим шармом, суровой мужской красотой и поразил в самое сердце. Она еще помнила, как они гуляли под луной. Он читал ей монологи из своих спектаклей. Делал это так чувственно и убедительно, что она пьянела от исступления. Вскоре Ковальский сделал ей предложение и стал не только мужем, но и отцом ее дочери Розы. От одного только воспоминания о девочке Рита отвернулась и сморщилась точно от боли. Болеслав ничего не заметил. «Что значит, ты ничего не хочешь? Неужели я зря возился на этой проклятой кухне? Я дважды порезал себе пальцы и ошпарился кипятком. Пей! А я настаиваю!» — манерно продолжил он. «Посмотри на себя! На тебе просто нет лица. Я хочу... Нет, я требую, чтобы ты как можно скорее взяла себя в руки. Ты должна успокоиться, и тогда все снова будет хорошо. И нашу дочь нам вернут, ты это хочешь сказать?» Болеслав Янович дернулся, словно ему дали пощечину, но тут же собрался и пропищал фальцетом. «Я же тебе говорил, что тот мужчина, с которым я познакомился накануне, он обещал, что все сделает». Рита стиснула зубы. С трудом сдерживая себя, она процедила. «Я так больше не могу. Ты!» Видя, что муж уже налил чай, Рита взяла чашку и сделала несколько глотков. Чай был чуть теплым. Рита поморщилась. Неужели он так никогда и не запомнит, что она пьет горячий? Но все. Довольно. Сейчас или никогда. Она скажет мужу все. Про их отношения со Зверевым. Про то, какая же он мерзкая скотина, возомнившая себя гением. Про то, что... Рита еще не придумала до конца, что она скажет еще, потому что в этот момент произошло чудо. В дверь позвонили. Уронив на пол чашку с остывшим чаем, Рита побежала открывать. Через мгновение она, стоя на коленях, уже обнимала маленькую Розу. Они ехали в управление. Трамвай мерно постукивал колесами. Пассажиры выглядели угрюмыми, а кондукторша сновала меж рядами, ругая всех, кто путался у нее под ногами. Зверев сидел у окна, щурился от яркого солнца и думал о Розе. Он вспоминал прохладу ночи, когда тентованный грузовик районного отделения внутренних дел подъехал к воротам дома номер 7 по Плехановскому посаду. Вспоминал, как из него выскочили люди с винтовками и оцепили район. После этого грузовик с разгона протаранил ржавые ворота, и вооруженные люди ворвались во двор. Вспомнил, как, услышав щелчки пистолетных выстрелов и одну автоматную очередь, рванулся было к дому, но тут же едва не столкнулся с несколькими, одетыми в синюю форму сотрудниками из районного отделения милиции. Те уже выводили из дома задержанных. Вскоре выяснилось, что никто не погиб, и лишь один из подозреваемых был легко ранен в плечо, когда схватился за пистолет. Потом они с Костиным и майором Душковым, начальником районного отдела по борьбе с бандитизмом, стояли в кустах и нервно курили, пока люди Душкова выворачивали наизнанку дом номер 7. Вспомнил Зверев, как он выронил папиросу, когда молоденький сержант без фуражки и с перепачканным сажей лицом вывел на белый свет девочку в желтом платье и подвел ее к Звереву. Маленькая Роза была одета в помятое платье, в глазах девочки был страх. Зверев не смог ничего сказать, и это за него сделал Костин. Парень отвел девочку в сторону, присел и что-то долго говорил. Роза поначалу не реагировала, а потом улыбнулась. Потом она что-то сказала, и они с Костином оба рассмеялись. Спустя несколько минут они все вместе уже ехали на старенькой «М»ке к Ковальским. «М»ка — советский автомобиль «ГАЗ-М1». Потом была трогательная встреча, восторженные выкрики и стальное рукопожатие Болеслава Яновича, который тут же принялся говорить жене что-то типа «Я же говорил! Я знал!» Рита не сказала ничего. На миг оторвавшись от вновь обретенной дочери, она обняла Зверева за шею и поцеловала в щеку. Ковальский, который в этот момент снова что-то громко декламировал, застыл на полуслове, потом прокашлялся и продолжил, как ни в чем не бывало. Рита смотрела на Зверева влажными глазами. Отогнав воспоминания о вчерашней ночи, Зверев посмотрел на своего нового помощника. Парень сидел неподалеку и тоже глядел в окно. «Ай да Венечка! Ай да морячок!» Такие ловкачи, как этот паренек, сейчас были Звереву ой как нужны. Зверев улыбнулся сам себе. «Теперь ведь и в самом деле придется называть этого парня Вениамином». Когда они вошли в здание, Зверев велел Костину писать рапорт на перевод, а сам направился в кабинет к Корневу. Он не сомневался, что уговорит подполковника на перевод парня в оперативный отдел. Он также твердо решил, что обязательно привлечет Костина к поискам Фишера, но понимал, что с этим делом стоит повременить. После очередного самоустранения Зверя от поисков Фишера Корнев наверняка не просто зол, он обязан быть в ярости. Без стука войдя в кабинет начальника, Зверев, как обычно, тут же развалился на диване. Он полез в карман за папиросами и открыл уже было рот, но застыл на полуслове. Корнев улыбался. Когда же подполковник, не дожидаясь, что его об этом попросят, сам вынул из ящика стола пепельницу и поставил ее на стол, Зверев окончательно впал в ступор. «Похоже, мы нашли его, Паша», — заявил Корнев. «Нашли Дитриха Фишера».